1402 годы. Мурат II, Амурат II, турецкий султан, 1421-1451 годы. Все усилия императоров немецких противопоставить оплот турецким нападениям оказались бесплодны. Они не успевали для этой цели собрать 20 тысяч человек. Люди немецкой земли сражались только между собою. Средств других государств, средств денежных, также не было у императора, ибо у него не было определенных доходов. Сейм давал иногда деньги, но очень скудно. Он должен был довольствоваться доходами родовых своих имений. Одним словом, неудовольствие было общее, потребность преобразования всеми была чувствуема, но трудно было найти сословие или лицо, которое бы решилось принести жертву в пользу целого. Таков был один лишь Бертольд, архиепископ Майнский. Несколько сеймов было им собрано с этой целью. При Фридрихе III все эти сеймы оканчивались бесплодно, при Максимилиане они, по-видимому, достигли своей цели. В 1495 году, 7 августа, собрал он сейм в Вормсе. Во-первых, здесь положено было положить конец местным распрям. Государство разделено на 10 округов, каждый имел отдельный сейм, двух сановников, наблюдавших за тем, чтобы не возникали распри, и имели общественное войско для усмирения насилия и водворения тишины. Положено составить общую перепись и ввести общий налог. Назначение этих имперских денег была война с турками. Распри, которые не могли окончиться в пределах округа, должны были переноситься в Рейхскаммергерих, Верховный имперский суд немецкий, которого члены назначались чинами. Император назначал только председателя. Собственно, в этих положениях Вормского сейма можно видеть некоторым образом попытку ослабить и без того слабую власть императорскую. Император потерял здесь последнее право суда. Придворный суд заменен имперским. Сверх того, для правильного распределения обязанностей военной службы положено составлять роспись всем чинам имперским с назначением, что каждый должен выставить на случай войны. Положения эти имели великое значение, хотя долго не были выполняемы. В них признали все сословия необходимость единства против тогдашнего порядка вещей. Долго не могли они выдержать его. Личный характер императора Максимилиана представляет странное соединение добродетелей и недостатков. Человек необычайно образованный для своего времени, соединивший всю совокупность науки в тогдашнем ее объеме, отличный воин, необычайно деятельный, любимый народом за блестящие рыцарские качества, оставивший сочинения, которые показывают в нем ясный и, по-видимому, твердый и положительный ум, он, как часто случается с людьми переходной эпохи, не оканчивал своих начинаний, брался за все и на полдороге бросал начатое. Он вмешивался во все войны Европы, и ни одно из этих предприятий не приводил к концу. Под конец жизни он вздумал, чтобы выбрали его папой. Таким образом, единство и порядок, говорил он, соединятся в Европе на самых прочных основаниях, ибо две высшие должности соединятся в одном лице. Но именно этот тревожный, беспокойный характер послужил в пользу династии Габсбургской. Многочисленные затеи Максимилиана поставили ее в сердце европейской политики и связали ее со всеми политическими вопросами. Сказанного доселе достаточно, чтобы показать ту роль, какую могла играть Германия в событиях, начинающих новую историю. Из государств, принадлежавших германскому племени, остается упомянуть о скандинавском полуострове. В 15 столетии роль его ничтожна. Кальмарский союз, соединивший в конце 14 столетия три государства, не уничтожил, однако, племенной ненависти шведов с датчанами. Подчинение Швеции Дании существовало, собственно, только на словах. Швеция считалась принадлежностью датского короля, но у нее был свой правитель, управлявший в ней с такой же властью, как король датский в Дании. Карл Кнутсен в половине 15 столетия сделал попытку провозгласить себя королем, но эта попытка не удалась по смерти его. Карл VIII Кнутсен, около 1408-го, 1470-й.